Зиверт. Life. Космополитичный поп эпохи группы «Грибы» и отпусков в Юго-Восточной Азии и песня, которая окончательно нивелирует разницу между русским радио и Европой плюс. Молодая подписантка крупнейшего российского лейбла «Первое музыкальное издательство» Юлия Зиверт – свидетельство того, что и традиционные игроки поп-индустрии начинают жить по новым правилам и с новым модным звуком. «Life» звучит и выглядит как манифест культурной глобализации. Припев на английском, в клипе певица гуляет по Гонконгу. Но кажется, что никакой попытки экспансии за рубеж тут нет. Это продукт для внутреннего потребления, своего рода музыкальный туризм. Кроме прочего, «Life» можно считать промежуточным завершением эстрадной темы «Жизни в кайф», когда-то начатой «Ладой Дэнс» и продолженной Максом Коржем. Тут уже вовсе не идет речь о преодолении сопротивления окружающей реальности. Для достижения искомого кайфа в духе популярной психотерапии из Инстаграма предлагается преодолеть проблемы в себе. Юлия Зиверт, певица, авторка песни. «Я была такая птичка-летун с самого раннего детства. Мои родители часто летали в командировки, у них было много друзей за границей. Для меня даже самое маленькое путешествие казалось каким-то романтичным. Утром прямо с кровати родители брали меня вместе с одеялом, клали в тачку, давали какие-то вкусняшки, и мы начинали наш трип. Мне так нравилось куда-то ехать или лететь и слушать музыку. Я с детства люблю летать на самолетах и не боюсь. Соответственно, моя первая серьезная работа тоже была связана с самолетами, я работала стюардессой. Это была нелегкая работа, пусть и звучит романтично. В любом случае, это сфера обслуживания, а она непростая, потому что требует очень хорошо разбираться в психологии при общении с людьми. Главной задачей было создать все условия, чтобы у людей полет прошел гладко. Мне не нравилось считать, что я кого-то обслуживаю. Я с первого дня воспринимала свою работу так. Я хозяйка на борту, и все эти люди мои гости. Я должна их накормить, напоить и сделать так, чтобы им было уютно, комфортно, весело и замечательно. Но ты все время бегаешь, все время на ногах. Это сказывается на здоровье, особенно для женщины. Поэтому я изначально не планировала оставаться там на всю жизнь. Я не участвовала ни в каких вокальных конкурсах, потому что мне казалось так. Это не поможет преодолеть страх сцены, а наоборот, больше его разовьет. Мне было трудно представить, что я выйду и выверну свою душу наизнанку, и кто-то будет сидеть и меня оценивать. Будет иметь право говорить, стоит ли мне петь или не стоит. Вообще сложнее всего было именно прийти к решению, что ты всю жизнь занимаешься не тем. И надо преодолеть страх. У меня был страх того, что я попаду в музыкальный мир, и кто-то из весомых людей мне скажет, чтобы я не пела никогда. И так будет похоронена моя самая трепетная мечта. Наверное, поэтому я так много лет не ступала на эту тропинку. Но однажды проснулась и поняла, что во что бы то ни стало, надо реализовать мечту. Хотя у меня не было никаких рычагов в тот момент. С того момента все наоборот стало проще. Как я люблю говорить, всю жизнь я бегала по коридору, а там была дверь, за которой меня ждала абсолютно материализованная вселенная. И все люди, с которыми я сейчас работаю, будто бы ждали, когда я эту дверь открою. Дверь открылась в абсолютно обычный день, когда я занималась совсем другой работой. У меня было дизайнерское детище, мы шили с девочкой одежду. У нас был показ на концептуальном маркете. Я вышел на улицу и сказала себе: «Что ты здесь делаешь? Ты же знаешь, что ты не хочешь посвятить этому всю свою жизнь». Я сидела у парка Музеон на тротуаре и вела диалог с собой. Начиналась весна, первое вдохновение в воздухе. И тогда я думала: «Дело к 30, а я до сих пор мотаюсь по жизни там, где не хотела быть. И что меня останавливает? Пусть будет то, что будет, все или ничего». С этого момента я пошла заниматься вокалом, стала записывать маленькие видео с исполнением песен в Инстаграме. Мне было очень страшно их выкладывать, потому что я боялась увидеть хотя бы один негативный комментарий. Я очень трепетно относилась к своему внутреннему чувству, что я могу кем-то стать, и боялась, что кто-то может поколебать эту веру. Я жила с этой верой, в которую никто не лез, а потом решила открыться миру. Со звуком все получилось спонтанно. Мы с моей музыкальной командой искали наш стиль, думали, в каком направлении двигаться. В разговоре поняли, что любим одинаковую музыку: Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, ну и вообще звучание 80-х. Для меня Майкл Джексон – это вечное. Мне сестра еще в школе привила любовь к нему. Все девочки слушали Бритни Спирс и клеили плакаты с ней на стену, А я ходила и говорила всем, что слушаю Джексона, типа такая прошаренная. Уитни Хьюстон тоже абсолютно вечная. В общем, оказалось, что ребята очень давно хотели делать такую музыку, но не понимали, кто сможет ее правильно подать и преподнести нашей аудитории. На Западе на тот момент тренд на такое привинтаженное музло уже был, а к нам только начинал приходить. Я безумно люблю все, что связано с той эпохой. Этот стиль в одежде, танцах, прическах. Ей пропиталась еще с детства. Родители слушали очень классную музыку, любили принимать гостей дома. Мама устраивала прикольные вечеринки, на которых звучало классное музло в колонках, они танцевали в высоких джинсах. А я на все это смотрела и впитывала. И когда мы поняли, что и в этой музыке я очень хорошо звучу, пазл сложился. Я считаю, что такие песни, как Life, появляются случайно. Будешь 200 лет сидеть и пытаться написать хит, и не напишешь. А вот такие штуки, которые каким-то образом разрывают сознание людей и летят по миру с страшной скоростью, происходят случайно. Просто однажды у артиста, который шел, мечтал и работал, а мы ведь много работы провели, чтобы нас узнали и заметили, в один день приходит твой момент, когда о тебе должны узнать люди, и твоя песня должна зазвучать отовсюду. В тот день пришло мое время, так звезды сошлись. Песня Life не должна была выйти тогда, когда она вышла. Более того, она не должна была выйти отдельным синглом. Она у нас была готова, и мы планировали ее выпустить просто как песню на альбом. Нам она нравилась, но мы считали, что это не сингловая песня. Мы были уверены, что ее не поймут и 100% не поставят на радио, потому что у нее английский припев с русскими куплетами. Да и в принципе, если взять какие-то хитовые песни прямо сейчас, у них есть определенная формула. А Life в этом контексте странная песня. В тот день мы планировали выпустить другую песню, но ночью у нашего аранжировщика полетела аппаратура на студии, и он не смог ее доделать. А Life уже была готова, и мы такие, ну давайте выгрузим Life. Директор нашего лейбла Мария Апарина сказала тогда, что это будет хит. А мы такие, нет, не думаем. Потом писали многие люди в интернете, сколько же миллионов было вложено в песню? Так вот, в песню Life было вложено 108 тысяч рублей в целом. Результат налицо. Песня зашла людям. Я считаю, что в первую очередь из-за куплетов. Туда вложены простые истины, которых людям не хватает последние годы в музыке. С момента выхода Life все начало серьезно закручиваться. Нас стали приглашать на значимые мероприятия, премии. В какой-то момент график был жесточайший. В ноябре 2019 года мы, по-моему, 26 городов объехали с гастролями. Было, конечно, очень тяжело из-за большого количества перелетов, недосыпов. Но самое главное – не забывать о том, что ты живешь в своей мечте. Это всегда окрыляет. Когда ты выходишь на сцену, общаешься с публикой, снимаешься в клипе, ты сразу переключаешься. Это такая напоминалочка. Как бы тебе ни было тяжело в дороге, ты занимаешься самым любимым делом. Я очень часто слышу свои песни в такси, за что спасибо всем нашим радиостанциям. До сих пор не могу реагировать на это спокойно, хотя казалось бы. Все равно внутри что-то сжимается. Блин, я на радио пою. Но я никогда ничего не показываю. Только в самый первый раз было такое. Я ехал на переднем сиденье, кажется, с друзьями. Ну, потому что вообще я на переднем обычно не езжу. И тут заиграла моя песня. Я не смогла себя проконтролировать, схватила таксиста. Ты знаешь, кто это поет? Это так, а вот везешь. Но это было очень смешно. Я потом притихла и такая... Извините, не сдержалась. Ну вот, а сейчас тихонечко сижу в панамочке или в кепочке, а внутри ликую. Интервью брал Владимир Завьялов в 2020 году.